Жорж Семенон. Лунный удар. Глава четвертая. Когда достигли кладбища, на Тимара неожиданно нахлынуло чувство одиночества, затерянности на чужбине. Жозеф был затоплен, пропитан им настолько, что дышал с трудом, словно пронзенный стальным клинком. Источник этого чувства он сам прежде искал в живописных видах, в пышных кронах кокосовых пальм, в певучести туземного говора, в мелькании черных тел. Но сейчас было иное, ясное и приводящее в отчаяние значение слов. Чтобы покинуть африканскую землю, нужен пароход. Он заходит сюда каждый месяц, и только через 3 недели – Франция. Было 8 утра. Желая уйти от самой страшной жары, все покинули отель «Сантраль» в 7 часов. Но палило не солнце. Накалены были почва, стены, все предметы. Человек самого себя ощущал источником жары. Тимар лег в 4 утра. С минуты пробуждения его вновь наполнило чувство беспокойства. Собрались лесорубы, Маритен и все постоянные посетители отеля. Как в провинциальном французском городке, отдельные группы расположились в нескольких шагах от двери. Единственное отличие заключалось в том, что все были в белом. И на каждый пробковый шлем, даже на Адели, которая шла за гробом, одетой в свой обычный наряд. Похоронные дроги заменил тот же грузовичок, что ночью возил их в лес. На этот раз машина была покрыта черным сукном. Тронулись в путь по красной грунтовой дороге. Потом грузовик свернул на другую, узкую и крутую. По обе стороны от нее потянулись туземные хижины. Не среди них ли была хижина Марии? Несмотря на жару, шли быстро, так как на малом ходу двигатель давал перебои. Адель одиноко шагала во главе, и походка у нее была самая непринужденная. Она оглядывалась вокруг, иногда оборачиваясь, как человек, идущий по своим делам. Наконец прибыли на кладбище. Оно раскинулось на вершине холма, возвышавшегося над морем и городом. Слева из леса вытекала река, и красное с черным судно, стоявшее на якоре, грузило лес. Происходило ли это от чистоты воздуха? Несмотря на расстояние, можно было различить малейшие детали. Глаз мог следить за движением плотов, влекомых крошечным буксиром. Слышался стук двигателя, захлебывавшегося тяжелым маслом. Звенели цепи, обхватывая бревна, скрипели лебедки. А дальше море. И без конца море. 20 дней хода на всех парах до берегов Франции. Были ли провожающие в самом деле на кладбище? Здесь чувствовалась попытка отдать дань европейским обычаям. Виднелись 2-3 каменные надгробные плиты, несколько деревянных крестов. И все-таки это мало напоминало кладбище. Тут не было часовни, не было каменной ограды и решетки. Только изгородь из чахлых кустов с крупными фиолетовыми ягодами. Но эти ягоды сами по себе лишь свидетельствовали об отдаленности от Европы. А земля была красная. На 100 шагов дальше, среди голой пустоши, возвышались ряды прямоугольных холмиков, и на них ничего. Кладбище негров. Посередине гигантский баобаб. Губернатор и другое начальство приехали в автомобиле и ждали, покуривая. Они поклонились Адели. Приходилось спешить, нигде ни клочка тени. Церемонию сопровождал шум на большом судне, занятом погрузкой. Пастор был в дурном настроении. Эжен Рено считался католиком, но либревильский кюре двумя днями раньше отправился в поездку по стране, и английский пастор согласился его заменить. Четверо негров опустили гроб в недостаточно глубокую могилу и мотыгами накидали на него землю. Мысль, что когда-нибудь и его, быть может, зароют таким же образом, с отвратительной яркостью показала Тимару путь, пройденный им со времени Ла-Рошели. Это не было кладбищем. Он был не дома. Его клонило ко сну, болел живот. Он боялся жары, которая просачивалась под шлем и прикладывала пылающую головню к затылку. Все провожающие в разброд двинулись в огород. Город. Тимар хотел идти один, однако рядом с ним оказалась долговязая фигура Маритена. «Вы хорошо спали?» – смущенно пробормотал тот. «Кстати, вас тоже вызывали?» Губернатор, кажется, хочет присутствовать при допросах. Тимар узнал улочку, где находился комиссариат. Рубашка липла к подмышкам, ему хотелось пить. Зала ожидания не было, поэтому ограничились тем, что принесли стулья, расставили их на земле у веранды. Но жар отражался ее стеной с такой силой, что нельзя было снять шлем. Рассыльные негры сидели на деревянных ступеньках. Дверь канцелярии оставалась отворенной, и было видно, как вошли туда губернатор и прокурор. Пишущая машинка стрекотала в другом конторском помещении. Каждый раз, когда она останавливалась, долетали обрывки разговоров. Адель пропустили первой. Лесорубы переглядывались, особенно когда можно было распознать почтительный голос губернатора, вежливо поздоровавшегося с ней. «Печальные обстоятельства, извините нас, необходимость выяснить, неприятная история». Все это отняло не более 5 минут. Послышался шум отодвигаемых стульев. Адель вышла, невозмутимо спокойная, спустилась по ступенькам и направилась к отелю. «Следующий!» – крикнул изнутри комиссар. Буйю вошел, подмигнув приятелям. Пишущая машинка работала, и ничего не было слышно. Лесоруб показался на веранде и пожал плечами. «Следующий!» Тимар, сидевший в конце ряда, не решился попросить у слуги стакан воды. «Она прежде была любовницей губернатора», — шепнул ему на ухо Маритен. «Это усложняет дело». Тимар не ответил и только пересел на освободившееся место, когда до банкира дошла очередь, и тот вошел внутрь. Уверенный, что от 3:30 до 4:00 утра никто не покидал зала. «Благодарю вас». Комиссар проводил Маритена до двери, окинул взглядом веранду и заметил Тимара. «Вы давно здесь? Прошу вас, входите». Его круглая голова лоснилась от пота. Тимар последовал за ним в канцелярию. Здесь, в силу контраста с ярким светом улицы, был полумрак и виднелись лишь тени людей. Одна тень сидела, раздвинув колени, у столика, заставленного стаканами. «Вот, господин губернатор, господин Тимар, о котором я вам только что говорил». Губернатор протянул влажную руку. «Очень рад. Садитесь. Представьте себе, моя жена тоже родом из коньяка. Она очень хорошо знала вашего дядю». И, обернувшись к кому-то третьему, продолжал. «Господин Жозеф Тимар – молодой человек из прекрасной семьи. Господин Поле – наш прокурор. У вас найдется еще стаканчик, комиссар?» Нужно было привыкнуть к этому полумраку, куда жалюзи бросали полоски света. Комиссар налил виски, нажал кран сифона. «Как вам пришло в голову поехать в Габон?» Губернатору, толстому, полнокровному мужчине, уже стукнуло 60. Белые волосы, несмотря на усеянную красными пятнами кожу, придавали ему почтенный вид. Это был веселый, добродушный человек, как многие в его возрасте, облегченные какой-либо властью и дорожащие ею, но еще более дорожащие радостями стола и добрым вином. И как раз еще Сокола. А вы знаете, что если бы мы не выступили посредниками в истории с санкциями, которые она на себя навлекла, ей пришлось бы объявить банкротство? Я не знал. Мой дядя. Выставит он, наконец, свою кандидатуру на выборах в национальное собрание? Кажется, да. За ваше здоровье. Хорошее же представление, наверное, составилось у вас о Либревилле. Да, иногда 2 года проходят гладко, а потом скандалы разражаются один за другим. Этой самой ночью несколько шальных молодцов убросили в лесу женщин. Не скажу, чтобы это облегчало мою задачу в такое время, когда негры взбешены убийством Тома. Прокурор был намного моложе. Тимар уже видел его в день празднества в отеле, когда тот пил с компанией англичан. «У вас есть вопросы к господину Тимару, комиссар?» «Особых вопросов нет. Я уже раньше позволил себе вызвать его, так что мы знакомы. Кстати, господин Тимар, если вы все еще живете в отеле, рекомендую вам быть осторожным. Следствие обнаружило некоторые факты». Он помедлил, но губернатор доверительно продолжил за него, считая, что Тимару можно сказать все. «Тома, несомненно, убила эта женщина. В наших руках почти полное доказательство. Найдена патронная гильза того же калибра, что у револьвера супругов Рено». Он протянул ящик с сигарами. «Не курите? Очень досадно, что это она. Но мы на сей раз ничего не можем поделать. Необходимо показать неграм пример правосудия, понятно? За ней установлено наблюдение». «За ней следят, куда бы она ни шла, при малейшей неосторожности». «Мне не ясно одно», – пробормотал прокурор, который до этого молчал. «Чем Бой мог так провиниться перед ней? Нервы у этой женщины не шалят. Она знает, что делает». Тимар предпочел бы, чтобы его допрашивали, как других, задавали сухие вопросы, а он стоял бы перед столом. Почему все так упорно, с таким любопытством разглядывают его и отводят ему особое место в городской жизни? Вплоть до властей, которые теперь допустили его в свой круг и посвятили в свои тайны. Само собой, разумеется, вы ничего не знаете. Лесорубы помалкивают. Ни один ничего не скажет, это естественно. В другое время мы, вероятно, могли бы замять дело. Вы не видели, чтобы в течение вечера кто-нибудь выходил? Не видел никого. Надо вам в один из ближайших вечеров пообедать у нас, предложил губернатор. Жена будет очень рада с вами познакомиться. Не забудьте также, что у нас есть клуб, очень скромный клуб, и помещается он напротив мола. Это лучше, чем ничего. Если вам захочется сыграть в бридж... Он поднялся и с непринужденностью человека, привычного к аудиенциям, положил конец разговору. «До свидания, любезный друг. Если я вам почему-либо буду нужен, пожалуйста, не стесняйтесь». Тимар поклонился неловко и слишком официально. На улице, лишь только он увидел море, плоское, как пруд, перед ним опять возникло видение, преследовавшее его в это утро. Карта Франции. Совсем маленькой Франции, на краю океана. Знакомая карта с реками, департаментами, которую он мог вычертить в памяти, с городами. Губернатор был родом из Гавра, его жена из Коньяка. Один из лесорубов выходец из Лиможа, другой из Пуатье. Буйю родился в Марване. Все они были соседи. Тимар из Ла-Рошели мог бы за несколько часов приехать в гости к любому из них. Здесь они были объединены, горсточка людей, населявшая узкую полосу возделанной земли на опушке экваториального леса. Сюда приходили и уходили, пароходики, вроде сегодняшнего, носились, как мухи, под гудение лебедок. На высоте, господствовавшей над Либревилем, было кладбище. Не настоящее кладбище. Нет, его подавляло ощущение не только большой дали, но еще и бесполезности своего пребывания здесь. Бесполезно бороться с солнцем, проникающим сквозь все поры. Бесполезен хинин, от которого его тошнит и который нужно глотать каждый вечер. Бесполезно жить и умереть, чтобы 4 голых негра зарыли тебя на ненастоящем кладбище. «Как вам пришло в голову приехать в Габон?» – спросил его губернатор. «А он сам? А другие? А тот резидент Сакова, который из дебри леса грозит застрелить всякого, кто попытается занять его место?» Стоял август. В Ла-Рошели, близ входа в порт, на пляже, окаймленном тамарисками, молодые люди и девушки лежали на песке. «Тимар? Он уехал в Габон. Счастливчик! Какое чудесное путешествие!» Несомненно, о нем говорили именно так. А он в это время брел подгибающимися ногами по местности цвета свинца. Мысль о возвращении щекотала его нервы. Тимар стыдливо отклонял ее. Жозеф и в самом деле был племянником Гастона Тимара, генерального советника и будущего депутата национального собрания. Но он не сказал, что отец его служил в мэрии, а ему самому из-за недостатка средств пришлось расстаться с университетом. По той же причине он не мог ходить с друзьями в кафе или казино. Лодка, которая должна была доставить Тимара на его пост в глубине страны, все еще лежала на песке среди туземных пирог. Никто не чинил ее, никто не думал о том, чтобы привести ее в порядок. И вдруг в приливе ярости, смутившей его самого, он принял решение – и даже задрожал от собственной смелости. Вблизи берега стоял гараж, где ремонтировали автомобили, всякие машины, мелкие суда. Тимар вошел туда и увидел какого-то белого, который пытался оживить старенький автомобиль, заставляя кучку негров толкать его. «Вы могли бы починить лодку, что стоит вон там?» «За чей счет? Сакова?» И механик помахал пальцем, дав понять, что работа ему не подходит. «Простите, за мой собственный. Это другой разговор. Вы знаете, тут дело наберется на 1000 франков». Какая-то темная сила продолжала толкать Тимара вперед, требуя от него действия. Он открыл бумажник. «Вот 1000 франков». «Но только лодка мне нужна спешно. Я попрошу у вас 3 дня. Выпейте чего-нибудь». «Благодарю. Жребий брошен. Через 3 дня лодка будет готова, и Тимар отправится в ней на завоевание своего поста, потому что это должно стать истинным завоеванием». Решительным движением он толкнул дверь отеля. Зал был пуст, погруженный в полумрак, как обычно африканские дома. Приборы разложены для завтрака, но Адель сидела за стойкой одна. Не глядя на нее и не успев даже сесть, Тимар объявил: «Через 3 дня я уезжаю». «О, в Европу? В лес?» Эти слова, которые было так приятно произнести, лишь вызвали на устах Адели ее двусмысленную улыбку. Тимар, обозлясь, сел в угол и сделал вид, будто читает газеты, уже 2 раза им прочитанные. Она не обращала на него внимания. Ходила по залу, отдавала распоряжения на кухне, переставляла бутылки, раскрыла кассовую книгу. Тимар бесился. Ему хотелось взволновать ее. С первых же слов он понял, что говорит бестактно, но было поздно. «Вы знаете, что нашли гильзу?» «А? Гильзу от пули, убившей Тома». «Я поняла». «Кажется, это не произвело на вас большого впечатления». Она повернулась к нему спиной, занялась бутылками. «Какое впечатление, по-вашему, это должно было на меня произвести?» Они перебрасывались репликами через пустой зал, разрезанный на полосы света и теней, насыщенный влагой. И снова Тимаром овладело желание близости с Аделью. Внезапное желание, унизительное для него. «Вам надо быть осторожней». Он не хотел угрожать, но был не прочь немного припугнуть ее. «Эмиль!» Тот сейчас же прибежал. «Поставь на столы графины с вином». С этой минуты бой шнырял между ними по залу. Он появлялся то перед одним столиком, то перед другим, с незамытым пятном на белом костюме. Пришли лесорубы, за ними Маритен, счетовод нотариуса, англичанин-коммивояжер. Создалась обычная обеденная атмосфера, но с перешептыванием и заглушенным смехом по поводу событий ночи. Однако самое осунувшееся лицо и самые усталые глаза были у Тимара. Вечером он до последней минуты оставался в своем углу, делая вид, что читает. Первым удалился Маритен, лесорубы до 10 часов резались в карты, потом ушли тяжелой походкой. Бой запер двери и жалюзи, погасил часть ламп, и за все это время Тимар не сказал Аделе ни слова, даже не взглянул на нее. Она сидела за стойкой и запирала на ключ выдвижные ящики. Читала ли она его мысли? Поглядывала ли на него? Следила ли время от времени в течение вечера за ним? Он слышал, как бой объявил: «Готова, мадам». «Хорошо, иди спать». Она зажгла свечу, так как движок, питавший отель электрическим током, уже не работал. Тимар нерешительно поднялся, подошел к стойке. Когда он был уже близко, Адель со свечой в руке направилась к лестнице. «Вы идете?» «В какую комнату мне идти?» «Ну, в прежнюю. Ту, что он занимал в первые дни, ту, куда она однажды утром пришла к нему, и откуда его выселили только за тем, чтобы поставить гроб. Она предлагала ему подсвечник. Тимар отлично понимал, что стоит ему взять его, все будет кончено. Она уйдет к себе. Волей-неволей ему придется лечь спать». И он оставался на месте, неловкий, колеблющийся. Адель. Ему трудно было продолжать. Он сам не знал, чего хотел. Он был похож на ребенка, который хнычет без причины, или скорее потому, что чувствует себя обиженным. Обиженным всем на свете. Но не ясно чем. Адель была слабо освещена. Все же он уловил на ее лице беглую улыбку. Женщина сделала 2 шага в сторону комнаты Тимара и отворила дверь. Пропустив его вперед, она закрыла дверь за собой и поставила свечу на туалет. «Что ты хочешь?» Свет обрисовывал форму ее тела под платьем, черным с рыжеватыми отблесками. «Я хотел бы...» Как и накануне вечером, он приблизился к ней с протянутыми руками, коснулся ее, но не посмел привлечь к себе. Она не отталкивала его, только чуть отвернулась. «Ты отлично знаешь, что не уедешь через 3 дня. Ложись». Продолжая говорить, она сняла платье, развернув москитную сетку и, оправив простыню, встряхнула подушки. Адель улеглась первая, как если бы они всегда спали вместе в этой постели. И спокойно ждала его. «Погаси свечу».